Леонидов. «Ну, как твоя подруга?» — спросил он у жены перед тем, как лечь спать. «Пишет что-нибудь?» «А, ты авария», — с усмешкой протянула Саша. «А почему она должна мне писать? Ты ведь взялся ее защищать». «Защищать — это явное преувеличение. Что я могу сделать отсюда из Москвы, когда она на острове в Индийском океане?» «Просто дать совет», — пожал он плечами. «Но разве она не дает о себе знать? У нее наверняка все в порядке». «Она пока не на острове», — спокойно сказала Саша. «А в московском аэропорту в ожидании посадки на самолет». «Завидуешь?» — прищурился он. «Знаешь, да, завидую. Белой завистью. Всегда мечтала полететь из зимы в лето. И в начале февраля увидеть изумрудную траву и синее-пресинее небо. Но зимой я, увы, работаю. А ты не выездной». «Хватит уже меня упрекать», — слегка разозлился он. «Я понимаю, что кругом виноват. Но сколько уже можно меня пилить, Саша? Мы вроде все скользкие темы закрыли. Но как только ты видишь счастливую семейную пару, невольно срываешься. Надо себя контролировать», — как можно мягче сказал он. «Коняева вовсе не счастливая пара», — возразила Саша. «Варя заподозрила, что муж попытается ее убить в этой поездке на далекие острова». «А вот и не факт», — усмехнулся он. «На первый взгляд мы имеем дело с классическим треугольником Карпмана. Созависимые отношения. Жертва, преследователь и спасатель. Жертва, разумеется, твоя коллега по работе, Варя. Преследователь — ее муж, Вениамин Коняев. А спасатель — подруга, которую Варя взяла с собой в эту поездку. Но очень уж все очевидно. Эта-то очевидность меня и пугает. Я жду подвоха». «Какого именно?» — насторожилась жена. «А черт его знает. Ты ведь в курсе, у меня интуиция». «Так вот, моя интуиция мне подсказывает, что не все так просто». «Ты, как всегда, преувеличиваешь. Ты сколько уже раз ошибался, Лёша? Ловил маньяков, которых не существует». «Да, но я всегда доплываю до противоположного берега. Вычисляю убийцу. И для тебя это почти всегда открытие. Лично я предполагаю такой вариант». Варя перестраховалась. В аэропорту она это поняла, потому что ее муж обрадовался компании. На Мальдивах, как пишут в отзывах, темнеет рано, вечером особо делать нечего, и те, кто там побывал, говорят, что за 2 недели можно умереть от скуки. Поэтому хорошая компания всегда к месту. Они сидят сейчас в стерильной зоне в каком-нибудь кафе, втроем болтают и пьют вино. Варя объявится лишь через 2 недели, загорелая, счастливая и извинится. Привезет из дьюти-фри какую-нибудь красивую бутылку презента, чтобы сгладить неловкость. Покажет фотки с Мальдив, и я опять буду истекать завистливой слюной. На 7 и закончится. А давай поспорим. На что? А на отпуск. Если ты, милая, права, я в следующем году напрягаюсь, и мы летим зимой на Кубу. На Кубу мне можно. Есть список разрешенных стран, ты можешь выбрать любую. Если же права моя интуиция, не обессудь, мы едем в плановый отпуск туда, куда скажу я. В Крым. — усмехнулась Саша. «А не то на Алтай. Озеро Байкал очень красивое. Карелия, рыбалка, ночевка в палатке или в каком-нибудь кемпинге, в щитовом домике без всяких удобств. Ну как, готовы рискнуть?» «А давай», — поразмыслив с минуту, сказала Саша. «Другого способа раскрутить тебя на экзотику у меня нет. Я знаю все твои фобии, Лёша, и не спорь». «Ксюша!» — крикнула она. Дочь пришла не сразу. «Попробуй оторви это поколение Z от смартфона». Докричались до младшенькой только по WhatsApp. «Ну чего вам?» — нелюбезно спросила Ксюша, появляясь на пороге родительской спальни. Видимо, ее оторвали от важных дел. «Я же тебе говорю, что она с друзьями треплется, а вовсе не книжку читает по школьной программе», — с иронией сказал супруге Алексей. «Я все уже прочитала», — огрызнулась дочь. «А по WhatsApp вы обсуждаете решение задачки по математике?» — съехидничал он. «Какой ты дремучий, па!» Снисходительно посмотрела на него дочь и по-взрослому сказала. «Ну кого это сейчас волнует?» «А что волнует?» — с интересом спросил он. «Как Саша Спилберг на лыжах грохнулась!» — выпалила Ксюша. «Все обсуждают ее видеоблог!» Леонидов торжествующе посмотрел на жену. «Твое воспитание! Ты ведь в школе завуч». «Так, прекратили это!» — прикрикнула на дочь Саша. Совсем мозги атрофировались. Вот уж не думала, что моей дочерью будет двигать стадное чувство. Я запрещу тебе после 9 вечера пользоваться смартфоном. Ты хочешь, чтобы меня в классе все возненавидели? Чуть не расплакалась Ксюша. У меня и так самые паршивые кроссовки. Они даже не светятся. Ладно бы у вас денег не было. А вы меня просто так воспитываете и лишаете необходимого. Совести у вас нет. Купим ей новые кроссовки или выпарим? Подмигнул Алексей жене. Ксюша притихла в ожидании вердикта. «Сейчас мы просто ляжем спать». Александра проигрывать не умела. Даже в ситуации мат в два хода выдерживала паузу длиной в полноценную партию. «А ну-ка, разбей!» И она крепко сжала мужнину руку. «На что спорим?» — деловито спросила дочь. «Секрет!» — переглянулись они. Дочь пожала плечами и разбила их руки. «Иди спать!» — строго сказала Саша. Хитрюга мигом смекнула. «Скорее новые кроссовки, чем выпарют!» И исчезла. «Итак, ждем», — подвел итог он. «Если в течение 3 дней твоя подруга, хорошая знакомая, не объявится, я признаю свое поражение». «И даже если объявится», — строго посмотрела на него жена. «Я признаю свое поражение только в том случае, если Варваре действительно будет угрожать опасность. И она об этом заявит». «Это особое условие», — возмутился он. «Мы это не обговаривали». «Это уже твой просчет». Показала ему язык жена. «И вообще, ложись спать. Поздно уже». «Черт возьми, похоже, лететь мне следующей зимой на Кубу», — уныло думал он, ворочаясь сбоку на бок. «Трястись в самолете больше 10 часов, будто прыгая с кочки на кочку, потому что турбулентность. Слава богу, никто не знает, как я ее боюсь. Не до отключки, конечно, просто не по себе». Как только представлю себя в жестянке, болтающейся в воздушных потоках высоко над океаном, становится жутко. Ведь в случае чего мы все в одной лодке, и богатые, и бедные, и экипаж. В живых никто не останется. Вот эта-то беспомощность и угнетает. Когда не контролируешь ситуацию, когда ничего нельзя сделать, только молиться. А если человек атеист? Чтобы жить спокойно, надо избегать ситуаций, провоцирующих твою фобию. Вот я и избегаю. А Сашка меня поймала. Она-то не боится летать. Но ничего, главное, что никто не знает. Хотя... Господи, неужели Сашка в курсе? Я знаю все твои фобии. Не на это ли она намекала? Разве можно что-нибудь утаить от жены? От человека, с которым прожил бок о бок много лет? И на что можно пойти, чтобы твою постыдную тайну никто не узнал? Смотря какая тайна. Варя объявилась уже на следующий день. Видимо, из деликатности она написала на почту Александре, а не Леонидову. Поэтому он узнал о письме только поздно вечером, когда пришел с работы. Жена сказала об этом не сразу, она ведь не умела проигрывать. Молча накрыла на стол. Подождала, пока муж поест, потом присела напротив и подперла ладонями голову. «Ну, выкладывай», — велел он. «Я же вижу, что-то случилось». «Уверен», — прищурилась жена. «У тебя загадочный вид, загадочный и виноватый». «Дай-ка угадаю», — Варя написала. «Да?» «Пока ничего такого не случилось», — подчеркнула Александра. «Просто письмо». «Читай», — велел он. Жена вздохнула и нагнулась над планшетом. У нее была близорукость, у Алексея же, напротив, с возрастом развилась дальнозоркость. Он подолгу разглядывал ценник, пока жена нетерпеливо не выхватывала товар из рук. «Дай сюда, все равно ничего не видишь». Он же брал свое на автобусной остановке. «Приготовься, хватит вертеть головой по сторонам, наш едет». «Где?» «Ты все равно не видишь». Алексей шутил, что на двоих у них с женой идеальное зрение. И надо держаться друг друга, а не ссориться. Вот и сейчас он с нежностью посмотрел на кудрявую макушку жены, которая низко склонилась над планшетом. С экрана смартфона мелкие буквы Саши читать было трудно, поэтому на гаджетах в семье не экономили. Варина письмо жена, преподаватель русского языка с многолетним стажем, читала так же, как и диктант на уроке. Четко, выразительно, проговаривая каждое слово с паузами, подразумевающими запятые, с акцентами на ключевых словах. «Здравствуйте, Саша и Алексей! Хотела написать вам еще вчера». В московском аэропорту. Да постеснялась. Да и ничего такого особенного не случилось. Да, мой муж не обрадовался Марьяне. Так зовут мою подругу. Но они ведь и раньше не ладили. Меня немного насторожило поведение Марьяны. Уж очень она была агрессивна. Раньше я не замечала, что она такая уж мужа-ненавистница. Да, у нее был неудачный брак, но с кем не бывает. Потом у Марьяны были любовники. Она ни с кем не сошлась, но и не пренебрегала этими отношениями. Вы понимаете, о чем я? А тут вдруг как с цепи сорвалась. Мне даже почудилось, что это показное. В ее поведении было нечто, что меня насторожило. Но я не могу это объяснить, я ведь не психолог. Может, это просто усталость и боязнь утомительного перелета? Она ведь много работает, бедняжка. Мужа у Марьяны нет, и ей приходится крутиться. И потом, у каждого из нас есть свои секреты. И даже близкие люди зачастую далеко не все знают. А я Марьяне не сестра, вообще не родственница и не сказать, чтобы уж очень близкая подруга. Самый мой близкий человек — это муж. Хотя и у него есть свои тайны. Я о многом догадываюсь, но предпочитаю молчать. Зачем его ранить? Впрочем, все это эмоции, которые к делу не пришьешь. Я не буду описывать перелет. В целом все прошло нормально. Самолет был полон, что странно. Кризис ведь. Я ожидала, по крайней мере, половину пустых кресел и возможность пересесть куда-нибудь и выспаться. Марьяну, бедняжку, в ее кресле придавил толстый англичанин. Много было иностранцев, которые летели транзитом через Москву. Говорят, так дешевле. Но и наших хватало. Даже бизнес-класс был полон, а ведь эти билеты очень дорогие, не одну тысячу долларов стоят, потому что рейс регулярный. Но, видимо, на Мальдивах не экономят. Кстати, бизнес-класс в этом аэробусе мне не понравился. Я ведь летала в Таиланд и бизнесом тоже. Три ряда кресел, почти нет приватности и, как бы это сказать, шика, что ли, присущего бизнесу. В общем, за такие деньги не захотелось. В экономе было довольно комфортно. Сразу дали наушники, фильмов много, так что скучать не придется. Если у вас, не дай бог, бессонница. Кормили хорошо и даже предлагали вино. Красное и белое, а также пиво. К чему я это пишу? К тому, что если бы я об этом знала заранее, то не позволила бы мужу купить виски в дьюти-фри. И пить бы его не стала. Но не пропадать же добру. Но не подумайте ничего такого. Я выпила грамм 100, не больше. Просто чтобы расслабиться и подремать. Но голова на утро все равно болела. Я плохо переношу дальние перелеты. Пока ждали ужина, я пожаловалась мужу. Ты только глянь, полный самолет. Откуда у людей деньги, Веня? Неужели кризис закончился? По-своему, да. Государство почти отжало бизнес. Мелочевку подобрали всю, сейчас подбираются и к крупнику. Делают предложение, от которого невозможно отказаться. Либо идешь на сделку с государством, либо на тебя заводят дело. Повод всегда найдется. Поэтому бизнесмены продают акции, иными словами, выходят на заслуженный отдых. У нас, таким образом, образовалась довольно солидная прослойка рантье. Это люди среднего возраста, как предпенсионного, с деньгами и без жилищных и материальных проблем. Дети выросли, пристроены, можно и для себя пожить. А какие удовольствия у таких, как мы с тобой? Путешествия. Бухать здоровью вредить. А пожить-то хочется, когда деньги есть. Разумеется, все плохо. Всех кинули, всем хреново. Но самолет на Мальдивы, тем не менее, полон. Ты еще на этот контингент насмотришься. Если, конечно, с тобой захотят общаться. Что с этими людьми будет дальше, я не знаю. Дадут им пожить, либо потихоньку будут отбирать накопления. Способы есть разные. Знаю только, что поток иммигрантов в разы увеличился. Потому что, скорее всего, вариант номер два. Так что, милая, гуляем. Пока дают. Подмигнул мне муж. Я ни в политике, ни в экономике не разбираюсь. Не знаю, насколько он прав. Пусть твой муж, Саша, меня извинит, если что не так написала. Я просто передаю слова моего Вени. А вдруг это будет когда-нибудь важно? Ведь я не знаю, что случится дальше, и с нами тоже. Я не уверена ни в завтрашнем дне, ни в каком-либо еще. У меня с самого начала этой поездки дурное предчувствие, будто это билет в один конец. Постараюсь не зацикливаться на мелочах. Если вы меня одернете, и уж, конечно, не обижусь. Погода в Мали отличная, хотя на Яндексе пишут, что всю неделю грозы. Странно, где они берут эту информацию? Но она не соответствует действительности. Сели мы точно в назначенное время и без всяких проблем. Мальдивцы тут же подкатили трап, похожий на изогнутую букву «Г» трубу. Когда я сошла на бетон, то поняла почему. По какой причине трапу в этих широтах непременно нужна крыша? Мне в лицо ударил обжигающий воздух. На пару мгновений сердце мое остановилось, а потом забилось с бешеной скоростью. Я даже испугалась, что упаду в обморок. В Таиланде, к примеру, другие. Совсем другие ощущения. Там из салона самолета идешь не на трап, а по длинному рукаву, где не так жарко, как на улице. А из аэровокзала выходишь, будто в парную. И это не так напрягает. А здесь мощный тепловой удар. Сухой, потому что вокруг бетон, слепящий и безжалостный. Но это вскоре прошло. Хотя на паспортном контроле я чувствовала себя оглушенной. В самолете дали заполнить карточки. Все как в Тае. Две части. Прибытие, убытие. Только все продублировано на русском. Так что английский язык знать вовсе не обязательно. В памятке от турагентства написано, что одну часть, прибытие, отрывают и забирают, вторую отдают тебе на руки. Ее надо вернуть на паспортном контроле, когда отбываешь. Ничего не вернули, и я невольно занервничала. Но потом увидела, что никому не возвращают, и успокоилась. Значит, так надо. Багаж получили быстро. Здесь все делают быстро. Пришлось побродить в поисках стойки нашего отеля. Но услужливая девушка из турагентства по имени Анастасия нам помогла. А дальше мы попали в руки очень смуглого, почти чернокожего парня, который повел нас к стойкам регистрации на местной авиалинии. Поскольку я все еще чувствовала себя оглушенной, инициативу взял в свои руки муж, ну и Марьяна не растерялась. Она везде в своей тарелке. Пока я стояла, явно тупя, они сдали багаж и обклеили ручную кладь. Ведь все учитывается, каждый килограмм. Можно взять на гидросамолет не больше 20 килограмм багажа и 5 ручной клади на человека, иначе доплата. Это я вам так подробно объясняю, потому что вы на гидрике никогда еще не летали. А вдруг да пригодится. У нас, слава богу, перевеса не было. Да и что сюда брать на Мальдивы-то? Купальные костюмы с шортами. Ну, еще фото и видеоаппаратуру. Красота ведь необыкновенная. Как говорят. После того, как грузчики забрали наш чемодан и сумку Марьяны, нас провели в автобус. И мы поехали в терминал, откуда вылетают на дальние острова гидросамолеты. Я начала приходить в себя, поскольку повсюду были кондиционеры. Мы не стояли на солнце, да и почти по нему не ходили. Все было максимально быстро и комфортно. Ехали мы долго, к большому моему удивлению. Сначала миновали пристань, откуда почти беспрерывно стартовали скоростные катера. Я даже пожалела, что мы выбрали гидросамолет в качестве трансфера. Ведь катер почти не пришлось бы ждать. А мы потащились какими-то, извиняюсь, жнями через бесконечную стройку, лежачих полицейских и груды мусора, в основном строительного, сваленного на обочинах. Я невольно приуныла, И это Мальдивы? Рай на земле, острова мечты. Ничего себе рай. Тот же Тай, а то и Вьетнам. Задворки какого-нибудь Гоа. Правда, повсюду висели картинки. Как здесь будет красиво, когда все это построят. Но пока я видела только глухие заборы, сетку и свалку. Еще строительные краны и какие-то сооружения, похожие на ангары. Я заволновалась. В интернете написано, что у нашего отеля есть лаунж-зона. Якобы там душ, туалет и напитки. Я уже начала сомневаться, Веня. Мы туда едем? Не суетись, отёрнул меня муж. Ты уже ничего не изменишь. Сиди и жди, когда приедем. Я старалась не замечать, что он тоже нервничает. Веня хочет казаться большим и сильным, и когда теряется и впадает в панику, начинает орать. Так вот, чтобы до этого не доводить, я замолчала. Что до Марьяны, то она была удивительно спокойна, или казалась спокойной. Сидела, нацепив солнцезащитные очки и отвернувшись к окну. Вроде как разглядывала незнакомый пейзаж. Если бы я не видела то же самое, так бы и подумала. Но я смотрела то в окно, то через плечо на Марьяну и недоумевала. Что такого видит моя подруга, чего не вижу я? Почему у нее такое выражение лица? Сосредоточенное и угрюмое. На отдых ведь приехали, не на каторгу. Но это все не лирическое отступление. Возможно, не к месту. Наконец, автобус остановился. Узнав, куда мы летим, нам разулыбались и тут же повели направо в какую-то дверь. За ней и была лаунж-зона нашего отеля. Что сказать? На картинке все выглядит гораздо красивее, но мы ведь не жить здесь собираемся. Я сейчас как раз сижу в лаунж-зоне в ожидании посадки на гидросамолет. А ждать нам ее часа полтора, поэтому у меня есть время вам написать. Wi-Fi ловит отлично, муж и подруга уткнулись в свои гаджеты после того, как заполнили анкеты. Там стандартные вопросы, чтобы не тратить время на ресепшн на нашем острове. Единственные два пункта, которые не часто встречаются в отдельных анкетах, это вопросы о здоровье. В частности, об аллергии. Я, было, сунулась подсказать, потому что это очень важно, но Веня меня оттер. Сиди, не дергайся, сам все напишу. Он взял нашу анкету, Марьяна свою, а я подключилась к Wi-Fi и пишу вам письмо. Да, кофе здесь отличный. Как говорит мой муж, вырви глаз. Крепкий, ароматный, сваренный на совесть. И другие напитки качественные, хотя я заказала кофе, чтобы проснуться. Еще забежала в дамскую комнату, хотела принять душ, но не рискнула. Да, все есть, но все какое-то обшарпанное, я бы даже сказала походное. Но ведь и наш отель не пятизвездочный. 4 Superior. Наши дела сейчас не очень, и мы решили сэкономить. Наверное, в лаунж-зонах пятерок все покруче. Но все необходимое есть, а главное — кондиционер. Я уже переживаю, как я перенесу эту дичайшую жару. Именно дичайшую, потому что совсем недалеко экватор. Странно, раньше я жару неплохо переносила. Помню, в той же Мексике. Простите, отвлеклась. Видимо, это возраст сказывается и начало гормональной перестройки организма. Пока держусь, хотя временами плыву. Или это легкая паника перед полетом? Доводилось мне летать на гидросамолете и в плохую погоду. Я понимаю, что основания для паники сейчас нет, когда солнце светит и на небе не облачко, но условный рефлекс остался. Разве забудешь, когда легкий, как перышко, самолетик то и дело ныряет в воздушные ямы? Что-то я разболталась. Вы ведь хотели о красотах? Но пока я никаких красот не увидела. Только заборы, мусор, бесконечную стройку и кусочек синего неба, которое видно из нашей лаунж-зоны. Я все еще неважно себя чувствую после длительного перелета и теплового удара. К нам идет девушка, которая забирала заполненные анкеты. Кажется, начинается посадка. Поэтому я заканчиваю мое первое письмо с Мальдивских островов. Письмо из Мали, которое я еще не видела, из лаунж-зоны, где ждала гидросамолет. Сфоткала мужа с Марьяной, когда они заполняли анкеты. Ловите. Подруга, правда, осуждающе покачала головой. Она не любит, когда ее фоткают неприбранной, со смазанным макияжем. Марьяна, она боец. Шеф-редактор гламурного журнала со всеми вытекающими. Поэтому, пожалуйста, это фото только для вашего личного пользования. Чтобы вы знали, с кем я полетела на Мальдивы. Точнее, кого я уговорила полететь со мной на Мальдивы. Все, я отключаюсь. В следующий раз напишу вам уже из отеля, когда подключусь к местному Wi-Fi. И уже, наконец, о красотах, которые скоро увижу. С высоты птичьего полета. Иду наслаждаться. С искренней симпатией к вам, Саша и Алексей, Варвара Коняева. «Что скажешь?» — спросила жена, подняв голову от планшета. «Суховато», — поморщился он. «Похоже на отчет о проделанной работе. Много ненужных подробностей и ни слова о реальной опасности, которая ей якобы угрожает». Кроме, муж не обрадовался моей подруге. Так и я бы не обрадовался. Что до излишней самоуверенности Марьяны и ее агрессивности перед посадкой на самолет до Мали, то это может быть что угодно. Какая-нибудь фобия, защитная реакция. Сильная женщина скрывает панику, демонстрируя свою крутость. Есть пара интересных деталей, на которые я обратил внимание, но это будет иметь значение лишь в том случае, если на Варю нападут. А пока все это несущественно. Так что, милая Куба, от тебя еще не уплыла. А Варя твоя зануда и плохой стилист. Человек пережил длительный перелет, который плохо переносит, и тепловой удар, сукоризной сказала жена. Дай ей прийти в себя. Подружку хотя бы покажи, сунулся он к планшету. Красивая хоть? Ничего. Ты, Леонидов, неисправим, бабник. На, смотри. И жена с усмешкой отдала ему планшет. Алексей с интересом взглянул на фотографию Вариной подруги. Незамужняя, эффектная, независимая. Впечатление о Марьяне у Леонидова уже сложилось, но даже он этого не ожидал. Какое-то время он испытывал легкий шок, а потом присвистнул. «Ты смотри, как тесен мир». «Ты ее знаешь?» — ревниво спросила жена. «Потому что она эту женщину видела впервые». «А вдруг это из...» той самой жизни, где муж ей изменил и где у него в Канаде растет сын. Не так, чтобы близко. Значит, ее зовут Марьяной. Мне все больше становится интересно.